Верно говорит пословица: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Все, с кем Третьяков был связан дружбой или просто знакомством, становились соучастниками его дела, помощниками в собирании Национальной художественной галереи. Толстой, Тургенев, Чайковский и многие другие деятели русской культуры понимали важность и огромность той задачи, которую поставил перед собой скромный московский подвижник. Майское солнце слепит и будоражит, птицы заливаются за окнами, словно и не в белокаменной они, а в густой цветущей роще. Петр Ильич стоит у окна гостиницы, любуется Кремлем и его древними соборами. Он, как всегда, остановился со своим другом Ларошем в Кокоревском подворье на Софийской набережной. «Долго еще мы будем торчать в этих стенах?» Петр Ильич оборачивается внезапно и, жестикулируя, напускается на приятеля. «Неужели не ясно, что прогулка по Замоскворечью в такую погоду — это праздник? Понимаешь, праздник!» Ларош улыбается, он привык к экспансивности друга, и, молча прихватив шляпу, направляется к двери. Они идут сначала в Кадаши, к церкви Воскресения, затем, петляя переулочками, выходят на полянку к Григорию Неокесарийскому. Нарядная красавица церковь, вся в затейливых поливных изразцах, теплая и праздничная, вызывает бурный восторг композитора. Обожаю. Обожаю старую русскую архитектуру. Сколько простоты, музыкальности, радости. Обожаю, ненавижу, ужасно. Излюбленные слова эмоционального Петра Ильича. Он не может без этих пылких категоричностей. Долго прохаживаются они возле древнего строения, наслаждаясь и удивляясь. «Повернем теперь в обратный», — говорит Ларош. «Повернули», — наконец отвечает Петр Ильич, — «а по дороге к Третьяковым заглянем». Они проходят проходным двором на Старомонетный, затем также в Толмачи. «Название-то какие в Первопрестольной! Прелесть, да и только!» — не успокаивается Чайковский. Какой раз уже гуляют они по Замоскворечью, и нет конца восторгам и умилению. Словно уголок старой Руси, нетронутый, задремавший, притаился здесь и не ведает о неудержимо спешащем вперед времени. После прогулок композитор всегда заворачивает к Павлу Михайловичу, с которым крепко сблизился в последнее время. Чайковский любит этот известный москвичам дом между Толмачевским и Лаврушинским переулками. Беседы с Павлом Михайловичем, галерея, молодежь, которой полон Третьяковский особняк, искреннее радушие к нему, все привлекает здесь Петра Ильича. Гости попадают прямо к завтраку. Рассаживаются запросто, кто с кем хочет. Чайковский выбирает место среди молодежи. Шутит, веселится по каждому пустяку. А после трапезы обязательно музыка. Открываются крышки обоих роялей в гостиной. «Какие брать ноты?» — спрашивает хозяйка. «Голубушка, Вера Николаевна, конечно же, обожаемого моего Моцарта!» — живо отвечает Чайковский. «И Баха непременно!» — включается Ларош. Они садятся за фортепиано и играют в 4 руки. Вера Николаевна, Ларош, Петр Ильич и Вера. Сначала по соколью Баха, потом несколько произведений Моцарта. Павел Михайлович слушает, сидя на диване, чуть прикрыв глаза. Музыка — вторая его любовь после живописи. Он член Русского музыкального общества, одним из директоров которого является брат Сергей. Павел Михайлович старается не пропустить ни одного концерта, а когда у них играет сам Чайковский, сколько радости на душе Третьякова. Он знает, что у Алексеева, городского головы, женатого на старшей дочери Коншина Александре, тоже, кстати, одного из директоров музыкального общества, и у сестры Сони, и у Сергея Михайловича с Чайковским стараются меньше говорить о музыке, чтобы не утомлять его. Также бережно относятся к нему и у Третьяковых. Но здесь Петр Ильич сам находит удовольствие в том, чтобы сесть с Верой Николаевной или девочками за фортепиано. И это приятно Павлу Михайловичу, даже когда в 1884 году в Большом театре ставили «Мазепу», Чайковский, страшно устававший, выбирал время побывать в толмачах, отдохнуть там, отвести душу.